Вики словно услышала его мысли. «Ты посмотри!» Она показывала на настенный календарь и с хриплым смешком добавила. «Это все было приготовлено 12 лет назад. Приятного аппетита!» Он приблизился к календарю. На картинке были изображены два мальчика, купающиеся в пруду, и смышленая собачонка, уносящая в зубах их одежду. Под картиной подпись. «Вы ломаете старую мебель, а мы ее чиним. Не упустите своего шанса». И месяц. Август 1964. «Ничего не понимаю». Голос у него дрогнул. «Но в одном я уверен, если мы...» «Уверен», — вскинулась Вики. «Он уверен. Вот оно, твое слабое место, Берт. Ты всю жизнь уверен». Он вышел из бара, и она за ним. «А сейчас ты куда?» «В муниципальный центр». «Берт, ну почему ты такой упрямый? Видишь же, тут что-то не то. Так неужели трудно признать это?» «Я не упрямый. Просто я хочу поскорей избавиться от того, что лежит в багажнике». На улице его как-то по-новому озадачили полнейшая тишина и запахи удобрений. Когда можно сорвать молодой початок, намазать его маслом, круто посолить и запустить в него крепкие зубы, кто обращает внимание на запахи? Солнце, дождь, унавоженная земля — все это воспринимается как бесплатное приложение. Он вырос в сельской местности на севере штата Нью-Йорк и еще не забыл душистый запах свежего навоза. Да, конечно, бывают запахи поизысканнее, но когда ранней весной под вечер с недавно вспаханной земли принесет ветром знакомые ароматы, только бывало всего нахлынет. Со всей отчетливостью вдруг поймешь, что зима отошла безвозвратно, что еще месяц-другой, и с грохотом захлопнутся двери школы, и дети, как горошины из стрючка, выскочат навстречу лету. В его памяти этот запах был неотторжим от других, вполне изысканных. Тимофеевки, клевера, штокрозы, кизила. «Чем они тут удобряют землю?» — подумал он. «Странный запах. Сладкий до тошноты. Так пахнет смерть». Как бывший санитар Вьетнамской войны, он понимал в этом толк. Вики уже сидела в машине, держа перед собой кукурузное распятие и разглядывая его в каком-то оцепенении. Это не понравилось Берту. «Положи его, Христа ради», — сказал он. «Нет», — отрезала она, не поднимая головы. «У тебя свои игры, у меня свои». Он завел мотор и поехал дальше. У перекрестка раскачивался на ветру бездействующий светофор. Слева обнаружилась опрятная белая церквушка. Трава вокруг скошена, дорожка обсажена цветами. Берт затормозил. «Почему ты остановился?» — тотчас спросила она. «Загляну в церковь. Кажется, это единственное место в городе, которая не выглядит так, словно отсюда ушли лет 10 назад. Табличка, видишь?» Она присмотрелась. Из аккуратно вырезанных белых букв, покрытых стеклом, было сложено: «Грозен и милостив тот, кто обходит ряды». Ниже стояла дата 24 июля 1976 года.